У воинских присутствий толпились оцепленные войсками сумрачные группы уссурийских рекрутов. Газеты печатали петитом извещение о расстреле большевистских комиссаров при попытке к побегу или по военно-полевому суду, и крупно фамилии и портреты Гиммера, Герца, Скутарева, Солодовникова, шумом жертвовавших гроши на сибирскую армию. На горах, в гнилом углу и на Чуркином мысу днем и ночью горели костры, оттаивавшие землю, отстраивались новые дома, бараки и казармы для войск, госпиталей и пленных. Днем и ночью ледоколы, скрежеща, ломали лед на бухте. Облака черного, оранжевого, розового дыма и пара стояли над бухтой. Пристани и вокзалы грохотали от сгружаемого и нагружаемого военного снаряжения. Мощные иностранные суда отчаливали, заваленные сибирской рудой, лесом, рыбой, и сухой пронзительный морозный ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые тучи песка и щебня с гор. В такой обстановке проходили новые выборы в Думу. Если первые выборы были сорваны поголовным участием в них рабочих, то вторые — грозным и нерушимым бойкотом. Дума шиберов и спекулянтов собралась избранная едва 30% населения. В город все чаще стали прибывать эшелоны раненых, обмороженных, больных испанкой и тифом. Чтобы делать хоть что-нибудь, Лена поступила на курсы сестер милосердия и пошла работать в солдатский госпиталь на Эгершельде. Теперь она ходила в белой косынке и фартуке с красным крестом на груди, стройная и беспомощная, с детскими плечами и материнскими бедрами, с большими темными глазами, горящими сухим отраженным огнем страданий. Разбитая и измученная, возвращалась она вечером или ранним утром домой, унося с собой в памяти воспаленные глаза и лица, гноящиеся раны, отнятые руки и ноги, кровавые шматки человечьего мяса, отвисающие, как конские губы. Она уставала от приставаний врачей, офицеров, фельдшеров и постоянной необходимости притворяться перед собой и ими. Ведь она была теперь просто одной из многочисленных сестер в белой косынке с красным крестом на груди. И в лице ее, и в походке появилось новое выражение, которое уже не могло говорить о ее недоступности. Ее мучило ощущение боязливой вражды или лицемерного заискивания со стороны раненых солдат перед ней, как одной из представительниц того мира врачей, сестер, офицеров, господ, который распоряжался их миром, миром солдат, простого народа. Из случайно оброненных фраз, взглядов, бредовых разговоров в ночи она могла видеть, что люди подставляли свои тела под снаряды и шашки не по своей охоте, не за свое дело. Все, что она видела в госпитале, только подчеркивало жестокость и бессмысленность жизни и полную ее, Лены, беззащитность перед этими беспощадными, слепыми силами. Первые вести о восстаниях в области, задолго до того, как о них стали писать газеты, Лена услышала за обеденным столом от Гиммера. Гиммер сетовал на то, что восстание лишило его железных рудников в районе города Ольги и что многим промышленникам грозит та же участь. Восстали тетюхинские рудники, крестьяне в районе Спасск-Приморска и в районе Сучанских угольных копий. Он хотел добавить еще что-то, но, посмотрев на Лену, запнулся и потом на расспросы домашних отводил разговор в сторону. Итак, местность, в которой жил ее отец, в которой умерла ее мать, которой Лена рвала пионы и лилии и была влюблена в простоголового пастушка Лена.